Пожалуй, что из уст молодых христиан чаще всего слышится такой вопрос. В чем заключается воля Божия для моей жизни? Христианина, который верит, что Бог управляет его жизнью, конечно же, будет заботиться, чтобы решения, принятые им, будь то большие или маленькие, соответствовали воле Божьей. Но как нам узнать, какова воля Божья? Бог не оставил нас в неведении. Понятным для каждого человека образом, Он всем нам открыл свою волю. Представляете, Бог записал для нас свою волю. Да, Библия – это Божье откровение человеку. В Библии мы располагаем всей необходимой информацией о Боге, Его сущности, характере и Его воле. Но говорит ли Библия что-либо об отдельных, конкретных решениях, которые мне приходится принимать? К примеру, говорит ли она что-нибудь о том, на ком мне жениться? Вот именно об этом я хотел бы узнать. Конечно, из Библии ты не узнаешь имени твоего будущего супруга или супруги, но, вне всяких сомнений, в ней даны замечательные описания и практические принципы, позволяющие обрести уверенность, что сделанный нами выбор соответствует воле Божьей. Для тех из вас, кто не слушал программу «Вестник спасения» на прошлой неделе, когда мы начали беседу о воле Божьей, мы сделаем небольшой обзор основных выводов, к которым мы пришли в процессе прошлого разбора. Мы начали с того, что ознакомились со многими местами Библии, говорящими о воле Божьей для нас. Во-первых, мы узнали, что воля Божья заключается в том, чтобы все люди спаслись. Господь не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. С этого нам следует начать. Бог желает, чтобы ты уверовал и уповал на Иисуса Христа, как на своего личного Спасителя. Сделал ли ты это? Во-вторых, Божье желание, чтобы ты был исполнен Духом Святым. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Это мы читаем в 5 главе послания к Ефесянам. Значит, Бог хочет, чтобы твоя жизнь, твой образ мышления, твои идеалы, планы – и действия находились под контролем Духа Святого. Так ли это в твоей жизни? В-третьих, мы узнали, что воля Божья, чтобы ты шел путем освящения. Это значит, что ты должен быть отделенным. Отделенным от мира, от его идеалов и привычек, а также, чтобы ты посвятил себя на служение Господу. Об этом мы читаем в 4 главе 1 послания к Фессалоникийцам. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести». Ну, а если тебе не очень нравится то, что я говорил до сих пор, то для тебя есть такой стих. «Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого». Все это приводит к четвертому аспекту Божьей воли для человека. Его воля, чтобы в первую очередь ты был спасенным, исполненным Духом Святым, чтобы ты был освященным, то есть отделенным с определенным предназначением, и еще воля Божья, чтобы ты был послушным. Выслушайте, что пишет Петр в своем первом послании. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от Него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Покорность, послушание. Такова воля Божья для нас. Во-первых, покорность правительству и законам страны. Ну а что, если я не хочу? Что, если я не согласен? Об этом ничего не сказано. Написано только «будьте покорны». Покорность – это свидетельство, заграждающее уста невежеству безумных людей. Ну а как быть, если у меня вспыльчивый, безрассудный начальник? Должен ли я проявлять покорность? Апостол Петр продолжает. «Слуги, и это то же самое, что работники в самых различных областях. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым». Вся Библия говорит о том, что основная черта, присущая христианскому характеру, это покорность, умение повиноваться. Воля Божия в том, чтобы мы были покорны правительству, начальникам, родителям, друг другу, духовным руководителям, а жены – мужьям. Это воля Божия, открытая тебе, записанная в Его Слове. Если ты хочешь исполнить волю Божию, будь покорным. Прислушайся к советам твоих родителей. Прояви покорность своему начальнику на работе, своим учителям в школе. Обращайся за советами к своему пастору и другим духовным руководителям. Когда тебе приходится принимать решения, смотри, чтобы была проявлена покорность всем перечисленным авторитетам. Воля Божия не в том, чтобы упорно настаивать на своих решениях. Его воля, чтобы ты был покорным. В нашем разборе о знании воли Божией есть еще один общий принцип, на котором мы хотим остановиться, прежде чем перейти к конкретному примеру, показывающему, как применить все эти принципы. Как мы уже видели, воля Божия, чтобы ты был спасенным, исполненным Духом Святым, освященным, покорным, и, наконец, воля Божия, чтобы ты постоянно молился. Апостол Павел говорит в 5 главе 1 послания к Фессалоникийцам: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Воля Божия, чтобы ты постоянно радовался, благодарил и молился. Но как же я могу непрестанно молиться? Ведь не стану же я круглые сутки простаивать на коленях. Но ведь здесь сказано «непрестанно молитесь». Эх, я так и знал, что здесь будет какой-то подвох. Это исполнение воли Божией просто-напросто неосуществимо. Друг, не торопись сдаваться. Разреши рассказать тебе кое-что о молитве. Это может оказаться полезным для тебя. Возможно, такое определение тебя удивит, но молиться – это не только говорить Богу, но также слушать Его. Сколько времени ты посвящаешь тому, чтобы выслушать, а что же Бог говорит тебе? Непрестанно молиться значит всегда, чем бы ты ни был занят, быть в постоянном контакте с Господом. Это беседовать с Ним и слушать Его. Даже принимая в течение дня решения, кажущиеся мелкими и незначительными, расскажи о них Господу и попроси у Него совета. Таково значение непрестанной молитвы, которая является волей Божией для тебя. Ты хочешь знать волю Божию? Замечательно! Она записана на страницах Библии. Воля Божия, чтобы ты был спасенным, исполненным Духом Святым, освященным, покорным и чтобы ты непрестанно молился. Ты хочешь знать волю Божию о том, на ком тебе жениться или за кого выйти замуж? А может быть, ты ищешь воли Божией, желая принять конкретные решения в другой области жизни? Но как Бог может указать тебе, на ком жениться, если ты не готов исполнить того, что Он уже открыл тебе через Свое Слово? Подумай об этом. Теперь, допустим, что ты спасен, исполнен Духом Святым, освящен, покорен и непрестанно молишься. Как в таком случае быть с остальными решениями в твоей жизни? Ты хочешь знать, что тебе делать? Делай все, что тебе угодно. Ну, что это за ответ, Дуайт? Делать абсолютно все, что мне угодно. Да, именно так. Ну нет, что ты? Я так не могу. Мне кажется, что это совсем не духовно. Разве? А мне кажется, что это по-библейски. Послушай, что написано в 36-м псалме. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Довольно ясно, не так ли? Но, конечно же, при одном условии. Необходимо утешаться Господом. А это значит жить в соответствии явленной им воле. Это значит быть спасенным, исполненным Духом Святым и все остальное, ранее перечисленное нами. В таком случае Бог обещает, что исполнит желание твоего сердца. Если ты живешь в послушании, явленной тебе, открытой тебе воле Божьей, тогда решения, которые ты принимаешь в любой другой области твоей жизни, будут мудрыми и хорошими решениями. Твой выбор всегда будет угоден Богу, и в конце концов, это все, что Он требует от тебя. Если ты покорен Богу и живешь под влиянием и контролем Духа Святого, то твои решения не могут быть иными, как только угодными Богу. В заключение мы хотим остановиться только на одном конкретном примере о знании воли Божией. И это касается выбора супруга или супруги. Как нам сделать правильный выбор, угодный Богу и соответствующий Его воле? Как всегда, в первую очередь посмотрим на то, что Бог открыл нам в Слове Своем. Анализируя свою жизнь, допустим, мы убеждены, что живем согласно принципам воли Божией, что мы спасены, исполнены Духом, освящены, покорны и непрестанно молимся. Но ввиду того, что как раз это решение, выбор супруги, касается и другого человека, мы должны спросить себя, способен ли человек, предполагаемый нами, удовлетворить эти же требования. Ведь это логично, не так ли? Скажем, ты молодой человек и находишься в возрасте, в котором обычно люди решают брачный вопрос, и ты обдумываешь его, имея в виду конкретного человека, девушку. Как поступить в таком случае? Во-первых, будь уверен, что она спасена, что она христианка. Библия говорит: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Это очень важно. Не женись на неверующей. Во-вторых, подумай, видны ли в ее жизни признаки, что она исполнена Духом Святым? Проявляется ли в ее жизни плод Духа? Любовь, радость, мир, воздержание и так далее. В-третьих, живет ли эта молодая девушка жизнью освящения? Отделена ли она от мира и посвятила ли она себя Господу? В-четвертых, повинуется ли она авторитету? К примеру, что говорят о ваших намерениях ее родители? И, наконец, молились ли вы об этом, ты и она? Это вам следует сделать вместе. Говорили ли вы о своих намерениях Господу, чтобы попросить Его совета? Все эти перечисленные принципы – общие принципы. Но я также хотел бы предложить вам и некоторые конкретные советы. Опять такие советы из Библии о том, на ком жениться или за кого выйти замуж. Чего следует искать в человеке, с которым ты хочешь вступить в брак? Вот некоторые подробности. Во-первых, посмотри на его или ее репутацию. Какого мнения об этом человеке другие люди? В книге Притчей в 22 главе, в 1 стихе сказано: «Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота». Во-вторых, внешний вид. Библия говорит, чтобы мы избегали людей с надменным и обольстительным видом. Ну, а разве можно определить, каков человек, судя по его внешности? Конечно, можно. 9 стих 3 главы книги Исаии говорит нам: «Выражение лиц их свидетельствует против них». В-третьих, речь человека. От избытка сердца говорят уста. О чем говорит он или она? В-четвертых, одежда. Одежда? Да, скромность в одежде. Если человек одевается вульгарно, кричаще, в таком случае сердце его тщеславно. Павел пишет Тимофею: «Желаю, чтобы также и жены украшали себя в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием». Разумеется, что то же самое касается и мужчин. И в-пятых, друзья. С кем дружит твой избранник или избранница? Человека можно узнать по друзьям, по людям, с которыми он проводит время. Первые стихи первого псалма говорят нам: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Такой человек мудр, и он знает волю Божию».